Давно спала крепким сном миссис Макстон. Дважды я слышала шаги боевого мага, который обходил дом попеременно с мистером Инлером и мистером Волланом. Мы уверенно держали оборону. И тут, ближе к 4 утра, я, уже сонно просматривающая страницы, резко села, словно подброшенная одним упоминанием имени леди Арнелл. За эту долгую ночь я прочитала так много о внутренних делах и устройстве приютов Святого Мартина, что, как и Исабель, тогда еще только вступившая в должность матери-настоятельницы приюта в Эстернадане, не удивилась появлению очередного мецената, готового пожертвовать внушительную сумму на благо несчастных сирот. Будем откровенны, я в целом испытывала крайне приятное чувство веры в человечество, узнав, как много людей на самом деле стараются помочь силами и пожертвованиями, а потому, как и сестра Исабель, не удивилась, нет. Но, уже зная драконов, несомненно, насторожилась. «Все хорошо?» — раздался голос, потревоженный моим резким движением, миссис Макстон. «О да, но в дневнике появилось упоминание леди Арнелл», — ответила я, напряженно читая. Миссис Макстон подумала и решила отложить сон на более удобное время, а потому вскоре присоединилась ко мне с очками и блокнотом в руках. Что ж, это было разумно. «Итак, первое пожертвование 4 года назад», — вглядываясь в даты, сказала я. «Хм, примерно тогда же, когда и первое убийство произошло», — подметила домоправительница. Раздался осторожный стук в дверь, и заглянувший мистер Илнер спросил. «Чегось нашли?» «У меня не спальня, а...» «Да, заходите», — махнув рукой на условности, предложила я. Но тут заглянул еще и мистер Оннер и предложил. «Мисс Вайерти, не лучше ли на кухне? У меня тесто подходит». «А я бы выпил», — сделал заявление из коридора профессор Нуруа. «Хм!» — призвала его к порядку миссис Макстон. «Чаю!» — мгновенно дополнил боевой маг. Таким образом, в 5:30 утра мы все сидели на кухне, пили чай, следили за тем, чтобы у мистера Оннера не убежало тесто в катке и молоко на плите, и соотносили даты. «Хороший рисунок», — похвалил изображение на карте профессор Нуруа. «Кто рисовал?» «Я», — мистер Илнер отсалютовал ему чашкой с чаем. «Пьяный был, правда, но рисунок вышел точный». «С точными координатами всех убийств», — мрачно пояснила ситуацию миссис Макстон. И профессор едва не выронил трубку изо рта. «И вот что странно, я оторвалась от дневника. Они сменили мать-настоятельницу приюта за 2 дня до первого убийства, и в день первого убийства леди Арнелл сделала крупное пожертвование монастырю. И вот сделай пожертвование кто-либо другой, мы бы даже не подумали, но леди Арнелл... В смысле, дракон сделал подарок, следовательно... Первой жертвой была воспитанница этого монастыря, дракон-полукровка, принявшая постриг и оставшаяся в монастыре, сообщила я. Мистер Уоллен, огорченно покачав головой, озвучил уже очевидный всем факт. «Они знали», — кивнув, заметила. «Остается только один вопрос. Кто конкретно они?» И едва все вопросительно посмотрели на меня, пояснила. «Если говорить о той леди Арнелл, которую мы все с вами знаем, то она потеряла 3 дочерей. 3, и была готова на все, даже пустить меня в родовую усыпальницу, лишь бы не допустить гибели 4-й. Я полагаю, одно это уже является свидетельством того, что она едва ли замешана в этом деле». «Почему же?» — возразила миссис Макстон. «Как мы с вами могли убедиться, леди Арнелл, та, которую мы все знаем, готова на все, чтобы защитить своих дочерей, не так ли? Что, если и подарок монастырю был сделан с этой целью?» Я поднялась, сходила наверх за книгами и вернулась уже с рецептами яблочного пирога и вышивкой мелким бисером. На какой-то миг возникла мысль, что мне мог бы помочь профессор Нуруа, но стоило боевому магу взять книгу, та мгновенно не порадовала нас своим скудным содержанием узоров и прочих деталей искусства вышивания. Пришлось все самой. Штудируя одновременно и рецепты яблочного пирога, и вышивание мелким бисером, обнаружила следующее. Старшая дочь леди Арнелл, Вероника, родилась в январе. Собственно, в тот же день, что и погибшая чуть более 4 лет назад сестра Полиэнна, с которой все и началось. И я посмотрела на своих домочадцев. «Она знала», — уже с абсолютной уверенностью заключила миссис Макстон. Тяжело вздохнув, я была вынуждена согласиться. «Похоже, что так. Учитывая, что мы знаем о заповедях, оставленных отцами-основателями Вестернадана своим потомкам, видимо, произошло что-то, что было прямым нарушением данных заповедей, а о последствиях драконы как минимум догадывались, судя по всему. Но предотвратить весь этот ужас они все равно не смогли. Вопрос «почему?» Этот вопрос действительно крайне тревожил меня. Я имела более чем пугающее представление об уровне магии лорда Арнелла. Я могла только догадываться, на что пошел лорд Девернетти, чтобы остановить убийство, и, зная лорда старшего следователя, могла с уверенностью заявить «на все, абсолютно на все. Так почему же у них ничего не вышло?» На некоторое время на кухне воцарилось молчание, а затем Бетти сделала неожиданное заявление. «Мисс Вайерти, я увольняюсь». «Что?» — испуганно переспросила я. Горничная улыбнулась, явно польщенная тем, как значимо для меня, и пояснила. «В поместье Арнеллов недобор с горничными. Вот я и устроюсь на некоторое время. А иначе вам к леди Арнелл не подобраться. Никак». Это было неожиданно. Но внезапно идея ушла в массы. «С конюхами тоже недобор», — протянул мистер Илнер. «А с поварами?» — поинтересовался отходивший помешать молоко и вернувшийся мистер Оннер. «Ох...» Я посидела, задумчиво глядя на своих домочадцев, и спросила. «А какие еще имеются вакансии?» «А она вроде еще секретарь требовался для старой леди Арнелл», — припомнила Бетси. Это все было неожиданно, немыслимо, авантюрно и заманчиво. «Так», — профессор Наруа начал выбивать табак из трубки. «А мне вы, значит, предлагаете обратно наниматься к Арнеллам?» «Вы можете оставаться охранять дом». «Все равно толку с вас», — язвительно заметила миссис Макстон. Мак побагровел и ледяным тоном произнес. «Поверьте, я еще сумею вас удивить». «Не трудитесь», — миссис Макстон была сама доброта. «Тем более, что ваша работа заключается не в умении удивлять. Вы же не фокусник на торговой площади, мистер Нарл. Вы боевой маг. Ваша обязанность — защищать. Так что оставьте удивление профессионалам и займитесь своим непосредственным делом». Потрясенный профессор Наруа окаменел, и от жестокости, и от справедливости недвусмысленно прозвучавшего укора, но тут Бетси вмешалась снова и сообщила. «Еще нужны эти, или... которые удивляют, для фейерверка там». Улыбка мага приобрела хищно-зловещее выражение. «Что ж, я закрыла обе книги и дневник матери-настоятельницы. В таком случае предлагаю всем отправляться отдыхать. Работодатели всегда берут в расчет здоровый вид нанимаемых», и поднялась, с трудом сдерживая собственную улыбку. «Если у драконов есть секреты, а они есть, наша слаженная команда непременно до них докопается. До всех секретов. А заодно за лордом Арнеллом присмотрю. Он, конечно, не просил, но, несмотря ни на что, я не могла остаться безучастной к очередному покушению на этого дракона. А кольцо, подаренное императрицей, иначе, чем покушением на его, как минимум, психическое здоровье, и не назовешь». Конец второй книги. Читала Елена Полонецкая. Работа со звуком — Сергей Одинец. Работа над книгой завершена в декабре 2019 года.